На другой день перед отъездом Григорий коротко объяснился с Натальей. Она отозвала его в сторону, шептом спросила. Куда ночью ходил? От кели ты так поздно возвернулся. Так уж и поздно. А то нет. Я проснулась, первые кочета кричали, а тебя еще все не было. Кудинов приезжал. Ходил к нему по своим военным делам совет держать. Это не твоего бабьего ума дело. А чего же он к нам не заехал ночевать? Спешил в Ёшки. У кого же он остановился? У Обощенковых. Они ему какой-то дальней роднёй доводятся никак. Наталья больше ни о чем не спросила. Заметно было в ней некое колебание, но в глазах посвечивала скрытность, и Григорий так и не понял, поверила или нет. Он наскоро позавтракал, Пантелей Прокофьевич пошел седлать коня, а Ильинична, крестя и целуя Григория, зашептала скороговоркой: «Ты Бога-то, Бога-то, сынок, не забывай! Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил. Господи, да ты, Гришенька, опамятуйся! У тебя ведь вон, гля, какие дети растут! И у этих загубленных тобой тоже, небось, детки постались! Ну как же так можно? В измальстве какой ты был ласковый да желанный, а за раз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя уж, гляди, к сердцу, как волчина, и сделалось. Послухай, матерью, Гришенька, ты тоже незаговоренный, и на твою шею шашка лихого человека найдется». Григорий невесело улыбнулся, поцеловал сухую материнскую руку, подошел к Наталье. Та холодно обняла его, отвернулась, и не слезы увидел Григорий в сухих ее глазах, а горечь и потаенный гнев. Попрощался с детишками, вышел. Придерживаясь треми ногой, держась за жесткую конскую гриву, почему-то подумал: ну вот опять по-новому завернулась жизня, а на сердце все так же холодновато и пусто. Видно, и Аксютка за раз не сумеет заслонить эту пустоту. Не оглядываясь на родных, толпившихся возле ворот, он шагом поехал по улице и, проезжая мимо Астаховского куреня, искоса поглядывая на окна, увидел в просвете крайнего в горнице окна Аксинью. Она, улыбаясь, махнула ему расшитой утиркой и сейчас же скомкала ее, прижала ко рту, потемневшим от бессонной ночи глазницам. Григорий поскакал шибкой полевой рысью. Почти до самой Каргинской ехал Григорий рысью. Легонько ветерок поигрывал гривы ни разу не запотевшего коня. Бурые длинные суслики перебегали дорогу, тревожно посвистывали. Их резкий предостерегающий посвист странным образом гармонировал с величайшим безмолвием, господствовавшим в степи. Незримая жизнь, оплодотворенная весной, могущественная и полная кипучего биения, разворачивалась в степи. Буйно росли травы, сокрытые от хищного человеческого глаза, в потаенных степных убежищах понимались брачные пары птиц, зверей, зверушек.